Пушкин был поэт, и он был невольник чести. Это мы все знаем. Он и погиб, потому что был невольником чести. Честь тогда была превыше жизни и была сестрою смерти. Современные люди, мы с вами, все удивляемся, почему теперь честь значит так мало по сравнению с деньгами, с достатком, с комфортом или просто с борьбой за существование. В наше время главное – успех, выигрыш, страховка от неожиданностей. Но природа человека требует чего-то еще. Жажда, тайный порыв рискнуть всем застрахованным. Отсюда такая у людей обеспеченных тяга ко всяким экстремальным развлечениям и видам спорта. Вот это желание постоять на краю пропасти странным образом соединяет нас с людьми пушкинских времен. Дуэль была экстримом тех людей. Вся их жизнь, обычно очень короткая, была чередованием вызовов на дуэль, самих дуэлей и последствий этих запретных, но манящих долгов чести. А вот молодой человек Александр Пушкин, тоже дуэлянт с юных лет, не прощающий даже тени обиды и сам умеющий обижать, был в то же время мудрецом, великая редкость среди людей его круга. И вот он, в силу великого таланта, данного ему Богом, держал в своих руках в недоумении великий дар жизни и задавался вопросами, которые не имеют ответа. Зачем дано нам это, жизнь? Что-то не то мы с этим делаем. Как-то мы недопонимаем смысл этого. Верный и лучший сын своего времени, он ощущал в себе еще силу и муку пророка. И вот потому через 200 лет мы слышим в нем отзвуки наших вопросов к жизни, наших разочарований и наших недоумений. Этот час мы с вами посвятим одному дуэльному рассказу Александра Сергеевича и вольной выборке из его стихов, откликающихся на знакомые нам настроения.